«Положитесь на меня, мои ноги и силы филариалов». Я прислушался к советам и пошел домой, но по пути наткнулся на Руфта, двоюродного брата Рафтали. «А, братец щита!» Руфт замялся и посмотрел на мое лицо, словно пытаясь понять, в духе ли я. Кажется, он хочет спросить, как прошла битва. «Прости, но спроси лучше у Садины, она расскажет». «Ха, хорошо, прости, чего извиняешься, ты же ничего не сделал». «Да, но я думал подбодрить тебя, потому что ты такой грустный, но я ничем не могу помочь». «Не заморачивайся, те, кто могут мне помочь, плохо кончают». «Ничем не могу помочь». Какие тяжелые слова. Сколько раз я заставлял своих подопечных сталкиваться с опасностью. На Афуме сама. «Рафу, я в порядке. Я уже почти дошел до дома. Рафтали, я хочу, чтобы ты кое-что сказал остальным. Но, передай им, чтобы сидели здесь в безопасности и не занимались самодеятельностью». «Хорошо». Я вернулся домой и упал на кровать. Злость овладела мной настолько, что ничего не хотелось делать, но помимо нее я чувствовал, как во мне поднимается еще одно чувство. Я, желающий отомстить сволочи, которая это устроила, уживался с собой, рыдающим от горечи утраты. Поунывав и погоревав, я услышал стук в дверь. В дом вошли Фира и Милти. Кажется, кто-то доставил королеву во дворец, а затем прибежал в деревню, захватив Милти. «Господин Сама, я вернулась. Чего тебе надо? Это не совсем те гости, которых я сейчас ожидал. С возвращением, на Афуме. Рафтали-сан и Фиратян мне обо всем рассказали. И что, ты пришла посмеяться над моей неудачей? Конечно, Милти не такая сволочь, но я был настолько не в духе, что других слов в голову не пришло. Я знал, что настоящая причина совсем не в этом. Разумеется, нет. Я же понимаю, что одни слова говорить можно, а другие... Да, конечно. Прости, не надо было такое говорить, на Афуме. С тобой точно все в порядке, Мелтян? Господин Сама приуныл. Да не унываю я. Просто мне все подряд говорят, что я должен отдохнуть. Кажется, Фира все неправильно понимает. Мне не станет легче, пока я не найду виновного и не прикончу его. Вот, что я чувствую, и только это. Я побуду у тебя в комнате, пока не придет Рафтали-сан. С какой стати? Волнуюсь, что ты сделаешь какую-нибудь глупость. Я бы что-нибудь сделал, появись передо мной тот тип, который вмешался в битву против Фэнхуана, но прямо сейчас мне ничего не хочется. Значит, тебя все-таки тянет на глупости. Эх, ты, но я рада, что ты не раскис. Слушай, Милти, мне вдруг захотелось кое о чем спросить. Тебе когда-нибудь приходилось терять подчиненных или дорогих людей во время войны? Нет. Милти приняла серьезный вид и покачала головой. Но все же, представляя свою страну на правах наследницы, я готова ко всему. Правда, я не могу заранее знать, переживу ли, например, гибель Фиратян на войне. Я не умру. Конечно, я тебе не позволю. Я спасу тебя хоть ценой собственной жизни. Ценой жизни. Если ты пожертвуешь собой ради Фира, ей от этого будет только хуже. Разумеется, я знаю об этом. Поэтому я всегда буду искать способы спасти нас обеих, согласилась Милти. На Афуме, я понимаю, что избитые фразы не помогают, а раздражают, но смотри в будущее и не останавливайся. Это все, что я хочу сказать. Да, я помню. Уж что-что, а последнюю волю Атлы я исполню. Я посмотрел Милти в глаза и спросил. Слушай, Милти, ты любишь меня? А, что? Что ты несешь? Милти нахмурилась. Господин Сама, а ты, Фира? Ао, я вас просто обожаю, господин Сама. Понятно. И насколько сильно ты меня любишь? Настолько, что хочу быть вашей самкой. Фиратян, нельзя такое говорить. Разозлишь на Афуме. Понял. Фира, иди сюда. Злость и раскаяние все равно не дадут мне уснуть одному. Может, хоть рядом с Фиром мне станет легче. Что? Ура! Наконец-то! Радостная Фира собиралась уже запрыгнуть в постель, но Милти вдруг остановила ее. Секундочку, Фиратян. Что такое, Милти? Не хочешь отпускать Фира одну? Раз так, можешь присоединиться. Че-че, с какой стати я должна с тобой спать? Не хочу. Ясно. Ну, раз не хочешь, дело твое. Заставлять ее я не собираюсь. Что? Нет, подожди. Прости. Да, конечно, тьфу, о чем это я? Чего Милти так нервничает? Что-то случилось. Мелтян, ты не хочешь? Фира, не болтай и иди ко мне. На Афуме не в своем уме. Нельзя терять ни секунды, нужно позвать Рафтали-сан. Милти сбежала из дома и утащила с собой Фира. Я не в своем уме, но ведь я просто делал, как говорил Атла, чтобы потом ни о чем не сожалеть. После небольшого затишья, можно, дверь открыла имя с едой в руках, сейчас обед, так что я подумала, вы тоже хотите есть. Понял, я взял еду и поставил на стол, я тогда пойду. Имя, да, слушаю, чего изволите. Имя, ты в кого-нибудь влюблена? Ну, имя покраснела и уткнулась взглядом в пол, перебирая пальцами, судя по ее реакции. Что, она влюблена в меня? Ну, она ведь попала ко мне примерно как Рафтеле, так что ничего удивительного. Ну это я. Ладно, имя, я понял. О чем вы? Я исполню твое желание. Что, закричала имя спустя несколько секунд и отшатнулась. Чего с тобой? Я морально не готова, и я даже не помылась. О чем это она? Я присмотрелся. Посмотрела бы она на Рафтелию в день покупки, точно не считала бы себя грязной. Наоборот, имя явно следит за своей чистотой. Рафтелию мне пришлось мыть в первый раз за много дней, и по сравнению с этим, то еще сравнение, конечно, имя нисколько не грязная. Меня это не отталкивает. Ясно, имя вся дрожит, но не отказывается. Наконец, она подошла к моей кровати и легла. Вот так внезапность. Как Эфира, решила прыгать через две ступени. Сначала ведь разговоры и свидания. Нет, ладно, немного поглажу, затем скажу, что она слишком торопится. Я сел на кровать, имя нервно вздохнула и задрожала. Нельзя же так напрягаться. Я погладил ее по щеке. Ух, ничего себе, она горячая. Имя снова вздрогнула. Ай, а нет, все-таки я не могу. Простите. С этими словами имя вскочила и убежала. Отреагировала примерно как Милти. У входа в дом имя врезалась в Кил, что-то ей сказала и убежала дальше. Братец, имя Тян сказала, что ты странно себя ведешь. Что-то случилось. Кил тут же зашла в дом. Я спросил, влюблена ли она. По ее ответу понял, что в меня, и попытался ответить на ее чувства. Ты и правда с ума сошел. Гав-гав. Кил начала громко лаять. Так, ну-ка не шуми. Отчитал я ее. С чего ты решила, что я сошел с ума? Кил попыталась убежать, так что мне пришлось заломить ее руки. Братик, что ты делаешь? Ты же говорил, что женщины тебя не интересуют. Я передумал. Кил, ты любишь меня? Конечно, я люблю тебя, но ты сейчас сам не свой. Что ты собираешься со мной сделать? Кил по непонятной причине приняла собачью форму и снова начала лаять. Это я сам не свой, и меня сама легла на мою постель, словно хотела переспать со мной, а потом убежала, когда я ее погладил. То есть на меня ты наваливаться не собираешься? Нет, конечно. Я по-твоему что, воплощение похоти? Братик, не путай нас, ты сбил имею Тян с толку. А, о чем ты? Я просто хотел сказать ей, чтобы она не торопила события. Братик, успокойся и подумай. Я уверен, она подумала, что ты приказал ей войти в дом и лечь к тебе в постель. Ясно. Тогда я виноват перед ней. Потом извинюсь. Да ладно тебе, выкини с головы и все. Точно? Что случилось, брат? Принцесса Милромарка прибежала вся нервная и сказала, что ты странно себя ведешь. Вдруг подошел Фаур и тоже заговорил со мной. А, это ты, Фаур? Где Рафтелия? Сестра, она как раз ненадолго отошла. Она тоже немного странно себя ведет. Или, может, это как раз мы странные. Кажется, Фаур начал чаще задумываться о своих словах. Братец Фаур, братец и правда какой-то странный. Он многое пережил. Потерпи, пока он не успокоится. Но, пока я смотрел на разговор Фаура и Кил, в голову стукнула мысль. Фаур ведь брат Атлы. Фаур, чего? Как ты ко мне относишься? А, как это понимать? Фаур нахмурился. Я тебя спрашиваю. Ты человек, которого любил Атла. Я помню, что ты для нее сделал, поэтому не могу тебя ненавидеть и буду пытаться стать достойной замены Атли. Замены Атли, понял. Я встал за спиной Фаура и обнял его. Он даже пахнет почти как Атла вроде бы. Фу. Возмущенно воскликнул Фаур и отпрыгнул от меня. Какого черта ты творишь? В смысле, даже лицо Фаура напоминает мне Атлу. Поэтому мне показалось, что я смогу наверстать упущенное. Эй, ты, ну-ка стоять. А, братец Фаур, куда ты меня тащишь? Побледневший Фаур схватил Кил, посадил на плечи и выбежал из дома. Вскоре в мой дом завалилась Садина с бутылкой в руке. На, Фумитян, чего тебе? Фауртян мне все рассказал. Вот, выпей, тебе станет легче. Прости, но я не пьянею. Ах да, я и забыла. Похоже, Садина пытается по-своему помочь мне. Видимо, в любых мирах расстроенному человеку предлагают искать утешение на дне бутылки. Действительно, если бы я мог пьянеть, уже наверняка напился бы. Раз так, может, поразвлекаешься со мной. Кстати, а ведь Сфира можно только спать в обнимку, и Мия меня не так поняла, но ты в открытую предлагала себя, так что с тобой можно не тянуть. Атлас сказала мне, чтобы я отвечал на чувства других людей. Выходит, я должен ответить Садине, которая уже давно ластится ко мне. Наофумитян, Садина, ты меня любишь? Ой, ну что ты меня смущаешь. Конечно же, я люблю тебя. Хи-хи, ответила Садина, виляя бедрами. Ясно, тогда раздевайся и ложись. Наофумитян, переспросила Садина, усаживаясь на кровать. Я снял штаны, стащил с Садины набедренную повязку и... Погоди, Наофумитян, стоп, Садина оттолкнула меня. Наофумитян, что конкретно ты пытаешься сделать? То, чего ты просишь, а что? Нет, Наофуми, погоди, сядь, этим невозможно заниматься, сидя на полу. Сядь, кому сказала, чего с ней? Кажется, Садина не на шутку рассердилась. Для начала я замечу, что ты пропустил создание романтической атмосферы, прелюдию и еще кучу всего. Неужели ты не знаешь, в каком порядке все это происходит? Знаю, а что? Я перепробовал кучу хентайных игр, после них трудно не знать. На самом деле мне кажется, что я знаю такие вещи, которые Садине и не снились. Правда, гордиться этим сложно. Тем не менее, ты так себя ведешь, будто для тебя переспать со мной – рутинная работа. Рафтельятян разозлится, если узнает. Возможно, но Этла сказала, что я должен отвечать на желания других. Садина хлопнула себя по лбу и вздохнула. «Послушай, Наофумитян, мы все тебя любим, но сейчас ты ведешь себя неправильно. Ты так думаешь?» Садина редко говорит со мной серьезным тоном. Я немного остыл и понял, что если даже Садина делает мне замечание, что-то и правда не так. «Наофумитян, если я нужна тебе как женщина ради любовных утех или ради утоления печали, то я согласна. Нет, утоление печали мне не нужно. От сочувствия на душе станет еще тоскливее. Но сейчас, Наофумитян, у меня ощущение, что ты просто пытаешься сделать со мной ребенка. Ты даже с Фауртином что-то пытался сделать, хоть он и мужского пола. Ты понимаешь?» Фаур вдруг заговорил словами Атлы, и я, кажется, попытался сделать то, что не смог с ней. «Успокойся, Наофумитян, а вы, особенно Силдинатян, перестаньте подслушивать». Я выглянул в окно и увидел Силдину, Сейн и Руфта. Они тут же покраснели, почесали головы и отвели взгляды. «Вот он, мой шанс. Раз Садина не хочет, я сама заполню пустоту в сердце Наофумитина. Даже не думай, Рафтельятян тебя убьет. А тебе, Руфт, рано, и вообще, это очень опасная дорожка. Особенно потому, что ты похож на Рафтельятян. У-у, опасная дорожка? Да что с ними такое? Хотят, но отказываются. Но стоило пожаловаться об этом Садине, как она снова на меня насела. Наофумитян, прямо сейчас ты всего лишь пытаешься меня порадовать. Тебе не кажется, что это неправильно? Неправильно, но Фаур, хм, разве из его слов не следует, что Атла этого хотела? Кажется, я начинаю понимать. Послушай, Наофумитян, Садина улыбнулась и крепко схватила за плечи, продолжая читать мне лекцию. Сейчас она напоминает мне Рафтелью. Теперь я понимаю, почему Рафтелья считает ее своей сестренкой, хоть они и не родственники. Важен не только результат, но и процесс. Разумеется, я тоже хочу закрутить с тобой роман и провести несколько незабываемых ночей. Прямо сейчас ты мне не нравишься, но как только исправишься, то с легкостью. Ага, но если ты сделаешь мне сейчас ребенка, потом пожалеешь. Я не брошу тебя. Лучше уж такие отношения, чем как с Атлой. Я ничего не сделал, и теперь сожалею. Честно отвечаешь, молодец. Но мне кажется, Атлатян говорила немного не об этом, поэтому прошу, остынь. Слова Садины действительно помогли мне успокоиться. Поскольку я не могу найти обидчика, на первое место вылезла скорбь и сбила меня с толку. Из-за нее я думал лишь о том, как бы не пожалеть в будущем. Мое помутненное сознание решило, что раз Садина хочет, то можно, но она права. Она тоже человек. Мне и самому раньше было противно думать об этом, поэтому у нее есть право требовать времени на моральную подготовку, а главное, она должна быть согласна. Изнасилование – не вариант. Поэтому я спросил разрешения Садины, но она отказала, потому что я сам не свой. Это ладно, но что мне тогда делать? Я понимаю, что ты ответственный, но если я соглашусь переспать с тобой сейчас, в будущем ты пожалеешь. Поэтому я не просто отказываюсь, я еще и прослежу, чтобы ты не домогался до остальных, особенно до Силдинытян. За что? — возразила Силдина, за что получила от Садины на редкость суровый взгляд. Как ни странно, Силдина мигом притихла. «Ясно, я предупрежу Рафтальютян и остальных. И, кстати, прошу прощения за все легкомысленные вещи, которые тебе говорила». От слов Садины в голове стало еще больше каши. «Я понял только, что сейчас мне нельзя ни с кем спать. Садина предупреждала меня, потому что беспокоилась о моем будущем. Сейчас я не должен трогать тех, кто меня любит, иначе пожалею. Может, и отлаговорила о том, что нельзя делать того, о чем пожалеешь потом. Жестоко говорить такие слова человеку, который сожалеет из-за того, что не смог ничего сделать. Я решил, что лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что нет. Выходит, я не прав, Наофумитян, я понимаю, что сейчас никакие пожелания не унывать тебе не помогут. Но ты должен снова встать на ноги». Садина встала с кровати и улыбнулась. «Когда ты поймешь, о чем говорил Атлатян, и решишь, что жизнь продолжается, вот тогда и я, и Рафтальютян, и остальные девушки деревни, и даже Фауртян, все мы ответим на твои чувства». Возмущение Садины уже успело куда-то улетучиться, теперь она смотрела на меня с нежной улыбкой. Раньше я считал ее просто глазастой нимфоманкой, но теперь ощущал в Садине удивительный шарм. «Я очень люблю тебя, и поэтому не позволю тебе жертвовать собой». Напоследок Садина погладила меня по щеке и вышла из дома. Куда я вообще попал? Ответственность, решимость, мысли кружились в голове, словно на карусели. Чего я вообще хочу? Чем буду заниматься, когда отомщу обидчику и когда здесь установится мир после волн? Я не собираюсь заводить семью в этом мире. Я думал так раньше, думаю и сейчас. Скорее всего, Садина тоже предупреждала именно об этом. Если я буду безответственно упиваться наслаждением и строгать детей, не думая о будущем, да, это никуда не годится. Лично я детей не хочу. Конечно, в этом мире полно женщин, которым за радость родить от героя, но Садина хотела показать, что в деревне таких нет. Она отказала мне, чтобы я не превратился в быка-осеменителя. Ее забота обо мне запала в душу, и от этого стало еще тоскливее. Несмотря на недавний случай, на самом деле я вовсе не собираюсь тащить в постель еще и Фаура все-таки не заменит он Атлу, как ни крути. Да уж, я хочу оправдать надежды всех, кто в меня верит, но должен быть готов к тому, чтобы взять за них ответственность. Вот только как это вяжется с возвращением в прежний мир, не знаю, возможно, мне придется расстаться со всеми. С одной стороны, я хочу вернуться домой, а с другой, остаться здесь, чтобы ответить на чувства подопечных. Наофуми сама, я вернулась. С возвращением, Рафтелия. Я уже слышала, что случилось, пока меня не было. Ясно. Прости, что поднял шумиху. Ничего, Наофуми сама. Давайте пока не думать об этом. Ладно. Так я и промучился всю ночь, не найдя ответа. Том 16, глава 1. Дно. На следующий день я, после уже традиционной кормежки монстров и приготовления завтрака, объявил: я собираюсь всерьез заняться своим уровнем. Если так посмотреть, я был слишком слаб, чтобы самостоятельно пережить самоубийственный взрыв Фэнхуана. Конечно, я не говорю о том, что совсем забросил прокачку, однако на первом месте для меня стояло обустройство деревни, и теперь это пренебрежение стоило отли жизни, и не только ей. Волна от взрыва Фэнхуана и атаки возродившихся птиц привели и к другим жертвам. Наофуми сама, тихо обронила Рафтелия, глядя на меня: надеюсь, хоть это мне сейчас позволит. Рен и Цуки, где мне сейчас лучше набирать уровень? Обратился я к героям. Полагаться на игровые знания нельзя, но учитывать их можно. Матеису здесь не было, умчался в Фабрей, но он всегда мог вернуться телепортом для передышки, так что я готовил и на его долю. Сложный вопрос. Есть только два варианта: либо сражаться с сильными монстрами в глуши, либо массово истреблять выгодных монстров Кутинра. Они ответили без особой уверенности в голосах: Наофумитян. Садина вскинула руку: ты помнишь, что в море опыт капает очень хорошо? Раз такое дело, не хочешь ли сходить на работу вместе со мной? В своей речи она сделала акцент на словах «раз такое дело». Охота с Наофумитином. Я тоже пойду, вызвалась Силдина. Как хочешь, согласилась Садина. Сестренка Садина, не волнуйся, Рафтальютян, на этот раз я над ним подшучивать не собираюсь. Если хочешь, можешь пойти с нами. Хорошо. Почему вдруг остальные принимают решение, основываясь на том, куда пойду я? Ладно, неважно. Надо будет достать экипировку для подводных битв и бабл-шилд. Хозяйка, мне нельзя промокать, — возразила игрушка-фамильяр, когда Сейн тоже попыталась вызваться. «Похоже, ее игрушки не слишком сильны под водой. Хорошо, сделаю». С этими словами Сейн тут же начала что-то шить. Игрушку для подводных битв. Кстати, у нее ведь есть одна в форме ссадины. Что она теперь задумала сделать? Кажется, ей не хватит материалов. Вы не могли бы помочь, ХМ? Ладно, собирайте, что вам нужно от моего имени. Как скажете. Если Сейн хочет участвовать в охоте, я не против. Я тоже, ММ. Нет, Руфт, посиди тут. Слишком опасно, ответила Руфт Усилдина. Руфт Тян, тебе придется пока потерпеть, поддержала Садина. Ладно, но я хочу быть сильным. Я поселился здесь недавно, но уже понял, чего хочу. Растешь день ото дня, Силдина улыбнулась и погладила Руфта по голове. Тот сразу смутился. Раф Тян, ты с нами, Рафу. Раф-Раф. Раф Тян показала руками крест, отказываясь. А затем начала будто размахивать воображаемой киркой. У тебя какая-то другая работа, Раф. Кажется, угадал. Ну, ничего не поделаешь. Значит, решено. Стоило договорить, как появилась Милти верхом на Фира в облике Филариала. Как ты, Наофуми? Сложный вопрос. Значит, ничего не изменилось. Милти посматривает на меня с опаской. Неужели мне настолько нельзя доверять? Видимо, нельзя. Ты что-то хотела от меня? Да. Мне показалось, что лучше будет получить твое одобрение. Милти прокашлялась. Я собираюсь устроить в моем городе и твоей деревне праздник в честь победы над Фэнхуаном. Ура! Тут же поддержал эфир идею Милти. Конечно, жертв было много, но что важнее, люди объединили силы с героями и победили опасного Фэнхуана, и это стоит отпраздновать. Подобные праздники благотворно влияют на мораль. Столько жертв и вдруг праздник? По-моему, это неприлично. Однако Милти не собиралась сдаваться. Именно поэтому праздник и нужен. Его задача, в том числе помянуть павших. Это праздник благодарности, ведь только благодаря их жертвам мы и можем радоваться. Праздники проводятся именно потому, что большая угроза осталась позади. После каждой волны неизменно устраивались пиры. Видимо, это из той же серии. Возможно, в этом мире принято радоваться, когда есть возможность. Хочешь, проводи, мне-то какое дело, думаешь, никакого? Я ожидаю от праздника немалых доходов. Вот таких, по моим расчетам. Эти деньги пригодятся для финансирования твоих следующих шагов, не так ли? Милти показала мне какую-то несусветную сумму. Откуда такая сумма? Я буду проводить мероприятия и принимать ставки. Ставки? Вот это по мне. Но ее задумка вызывает вопросы. Разве это не опасно? Не волнуйся. Я не Колизей организую, а скачки филариалов. Многие будут из твоей деревни. Филариалы, кстати, Матеису должен возвращаться для передышек. Можно будет спросить его мнение. Какие-то глупые ассоциации уже бросили нам вызов. Считай, деньги у нас в кармане. ХМ, ладно, делай что хочешь. Милти кисло посмотрела на меня, а затем сменила тему, словно пытаясь оживить разговор. Еще я запланировала выступление Фира Тян с песнями. Песнями, да. Помнишь, мы с Фира набирали уровень незадолго до того, как ты поехал в Шильдвильд? По пути она пела в трактирах, где мы останавливались, и теперь ее знают как божественную птицу-певицу. Хе-хе, гордо усмехнулась Фира. Я помню песни Фира по случаю с Матеису, и мне они нравятся. Фира вообще хорошо поет. Она спокойно может исполнить песню любого менестреля, любит танцевать, а в человеческом облике очаровательно выглядит. Айдол, чего уж там. Правда, я не думал, что ей захочется выступать после того, как ее выставляли на потеху народу. Или она победила свою моральную травму, у нее куча фанатов. Недавно был случай, когда народ просто не поместился в трактире, где выступал Эфира. Точно, Айдол. Сейчас даже есть люди, которые приходят в город на выступление Эфира. Художники умоляют ее побыть для них натурщицей. Если разрешишь ей позировать для них, заработаешь хорошие деньги. Как-то ты этим сильно увлеклась. Я думал, ты будешь строго против того, чтобы делать деньги на Фира. Просто, начало было Милти, но затихло. Наофуми сама. Да, я знаю. Я даже слишком хорошо понимаю, что они стараются ради меня. Не надо стараться еще больше. Если Фира не против, то пожалуйста, только и смог ответить я. Ну, Фира приставила крыло к клюву, словно указательный палец. Господин Сама, если вы придете на меня посмотреть, то я согласна. ХМ, ну ладно, если Фира хочет, чтобы я на нее посмотрел, то ладно, посмотрю. Ура, я буду стараться изо всех сил. Постарайся уж. Ага, «Прекрасно», — сказала Милти. «Ассоциация торговцев уже вовсю готовится, так что праздник состоится через 3 дня, как-то быстро. Всем очень хочется праздника. Так или иначе к нему приложили руку многие страны. Будут даже люди из Кутинра. Неудивительно», — вставила Садина. «Несколько добровольцев оттуда участвовало даже в битве с Фэнхуаном. В Кутинра любят праздники, ага». Садина и Силдина дружно закивали. «Вот уж не знаю, предвкушают они веселье или просто надеются напиться. Ну ладно, сделайте такой праздник, чтобы он понравился всем». «Да, кажется, вся деревня загорелась этой идеей. Братец, я тоже буду участвовать». «Да-да, я на тебя рассчитываю». Килл и все остальные жители деревни приступили к работе над праздником. «Может, мне надо помощь?» – задумался я. «Если мы все собираемся праздновать, то я, как старейшина деревни, должен внести свой вклад, не так ли?» «Не утруждай себя, Наофуми», – ответила Милти. «Твоя работа – насладиться результатом». «Да-да, Наофумитян, лучше пошли скорее вместе охотиться в море». «Но, Наофуми сама, вам лучше довериться Милтитян и остальным и идти на охоту, как и планировали». «Ладно, вот так мы сошлись на том, что Садина поведет меня набирать уровень. Кроме того, нужно искать способы стать сильнее». С этими словами я посмотрел на Фаура. Заметив мой взгляд, он вздрогнул и выпрямился. «Вижу, он меня побаивается». «Что, Фаур, рукавица это звездное оружие, верно?» «Да, у меня перед глазами появился дух, так что сомнений быть не может». «Хаэм, тогда открой помощь и посмотри, нет ли у тебя особых методов усиления». «У Рафтали вот есть. Правда, у нее клановое оружие из другого мира. Я уверен, что священное и звездное оружие могут обмениваться методами». «Это то, о чем ты спорил со звездным героем-самозванцем в Шильдвельте?» «Да». Фаур начал водить глазами. «Ты точно не ошибся? Что-то я ничего не вижу». «Хаэм, это почему же?» «На ум приходит только одно объяснение. Он пока не видит своих методов, как я не видел методов щита». «Наофуми, остынь. Фаур не виноват». Тут же предупредил Рен. «Он думает, что я даже за такую мелочь начну ругаться с Фауром. Я не кипячусь, это тебе надо остыть. Эх, а ведь раньше я бы и правда накричал на Фаура за то, что он такой бесполезный. Но сейчас у меня нет на это сил. Хочется стать сильнее, но не более. Возможно, тут замешана та же причина, из-за которой ты не мог узнать методы усиления щита», — монотонно предположил Ицуки. «Что мне делать-то?» — спросил Фаур, складывая руки в рукавицах. «То же, что и на Афуме, искать где-нибудь описание методов усиления», — предложил Рен. «Согласен», — поддержал Ицуки. «Можно начать с Кутинра и страны, где был запечатан Фэнхуан». «Решено», — согласился я. «Значит, Фаур отправится на поиски методов усиления вместе с Реном и Ицуки. Рафтали отправила всех их в Кутинра с помощью манускрипта возврата. Затем мы взяли подводное снаряжение и пошли к морю. Садина и Силдина перекинулись в касаток зверолюдей, усадили нас с Рафталией себе на спины и выдвинулись. Ну что, вперед, угу. Давно мечтала отправиться на охоту с Наофумитином. Нападу на него при первой же возможности. Рафталия-тян, держи Силдину-тян на коротком поводке. Хорошо. Правда, мне кажется, что за тобой тоже стоит присматривать, сестренка Садина». Садина обернулась и посмотрела на Рафталию. «Послушай меня, Рафталия-тян. Даже у меня есть правила приличия. А главное, прямо сейчас взрослые игры с Наофумитином не принесут мне никакой радости, поэтому я не собираюсь ничего делать. У меня практически нет опыта подводных битв. Собственно, единственный раз был во время волны на Кальмирах, поэтому неплохо бы потренироваться сейчас, чтобы быть готовым в будущем». «Наофумитян, чего, Садина? Прости, я не слушал. Вот, видишь, за Наофумитином нужно хорошо присматривать. У меня даже не будет времени на заигрывание». «Да, действительно, я поняла. Тогда вперед». Я вышел в море верхом на Садине. Как и следовало ожидать от водоплавающего, двигается она невероятно быстро. Я это заметил еще в Кутинра, но с тех пор она стала еще быстрее. «Может, стоило взять лодку? Ты ведь все равно телепортируешь нас обратно. Лодка бы этому помешала». «Ну это да». Мы уже вышли в открытое море и плыли в направлении острова, который Садина считала своей тайной базой. «Силдина-сан, не смотрите по сторонам. Я могу плыть за Садиной даже вслепую. Я слышу громкий плеск и чувствую слабые электрические разряды. Я понимаю, но мне страшновато». Я обернулся посмотреть, как Силдина выполняет команды Рафтали. «Кстати, Силдина ведь прирожденная потеряшка». Мы плыли какое-то время, и вдруг Садина остановилась. Думаю, мы достаточно отплыли. Сейчас мы нырнем, на афумитян. Если почувствуешь себя нехорошо, скажи. Ага. И ты, Рафтельятян, Селдинатян, не забывай создавать ей воздух с помощью магии ветра. Если молнии Садины, великолепное оружие во время рыбалки, то магия ветра Селдины позволяет дышать под водой. И та, и другая, отличные спутницы для подводной охоты. Как и сказала Садина, мы ушли под воду. Ощущение, как в космосе дно словно впитывало весь свет, вокруг была сплошная красота, но не было опоры под ногами. Это значит, что враги могут напасть с любой стороны, и защищать других будет сложнее. Я должен был понять это еще в прошлый раз, но тогда я думал только об боссе волны. Ну что же, приступим к истреблению монстров. Первой нас заметила синяя акула. Я развернул щит метеора, как только она поплыла к нам. Но к атаке можно было и не готовиться. Садина с легкостью пронзила монстра гарпуном. На этой глубине сильных монстров нет. Синяя акула скончалась от первого удара. Вода окрасилась в алый цвет крови, но монстры даже не думали плыть на запах. Похоже, местные монстры уже настолько боятся меня, что не подплывают. А, вот оно что. Я так не думаю, возразила Селдина. Они увидят незнакомца в лице Наафумитина и наверняка соберутся. Да, возможно, пробормотала Рафтелия, осматриваясь со спины Селдины. Даже если так, на этой глубине монстры дают не те очки опыта, которые нужны Наафумитину, заявила Садина. Так что, Садина зажглась искрами, и монстры уплыли совсем далеко. Конечно, мы можем дышать под водой довольно долго, но на такое количество монстров нет времени. Нужно скорее погрузиться глубже. Хорошо, повелительница, держись крепче. Есть. Садина вела нас все глубже и глубже туда, где не бывает света. Рафтельятян, нам эта тьма не мешает, но для себя лучше используй магию света. Есть. Рафтелия создала светящийся шарик, подсвечивая округу. Теперь стало видно гораздо лучше. Наконец, дно под нами закончилось обрывом. Под водой вида не хуже, чем во время полетов на Галеоне. Кажется, там что-то есть, сказал я. А, это, затонувший корабль. Я там уже была и забрала все ценное. Прости, извинилась Садина. Ясно. Возможно, мы там еще побываем, так что не расстраивайся. Ага. Глубже, еще глубже. Мы почти достигли дна. К этому времени я уже успел прочувствовать, что двигаться под водой не так-то просто. Правда, Садина и Селдина плыли на удивление проворно. Может, все дело в разгоне с помощью хвостов, вот и появились, сказала Садина, и я тут же приготовился к битве. Показалась желто-зеленая рыба-маска, похожая на удильщика, но с тремя огоньками вместо одного, и не одна. Вместе с ней появилась оливковая ангола, похожая на угря, и пустынный крабстер, внешностью напоминающий одновременно и краба, и лобстера. Рыба-маска зажгла все три огня и выпустила в нас три световые стрелы. Ох, Наафумитян, прошу. Понял. Я поднял щит. Не думаю, что понадобится, ведь есть щит метеора. И действительно, барьер отбил все стрелы. Похоже, эти враги нам по зубам. Ао, как с тобой удобно, Наафумитян. Эти стрелы летят очень быстро, поэтому от них сложно уйти. Они еще и самонаводящиеся, добавила Селдина. Оливковая ангола постепенно замедляет жертву с помощью слизи. Будьте осторожны. Наконец, пустынный крабстер просто очень твердый. Да-да, откликнулась Садина. Ну что же, давайте в бой. Садина на невероятной скорости подплыла к рыбе маске и пронзила гарпуном. В отличие от синей акулы, монстр начал барахтаться и вырываться. Свай Чейн Лайтнинг. Садина прочитала заклинание, не выпуская гарпуна из рук. Молния насмерть зажарила рыбу-маску и перепрыгнула на анголу. Двойного убийства, разумеется, не получилось, и у анголы даже хватило сил отплыть. Возникшей паузой не преминул воспользоваться крабстер и кинулся в нашу сторону, поднимая песчаную бурю, но щит метеора без труда остановил его клешни. Ой, какая легкая битва. Да, нам с повелительницей тоже пора к ней присоединиться. Есть. Селдина взмахнула катаной изнутри барьера, отрубая клешню крабстера. Рафтелия же разрубила самого монстра. Вот и победили. Только не забывайте следить за запасом воздуха. В крайнем случае создам бабл шилд. Способности щита позволяют мне один раз создать под водой кислород. С помощью этого навыка мы сможем пробыть под водой подольше. Кстати, Наафумитян, как там опыт? Спросила Садина. Я посмотрел на доход от битвы. И правда, немало. Эти монстры дают больше опыта, чем твари в Кутинре и даже монстры в глубоких лесах. По крайней мере, охотиться на них точно выгоднее, чем на сильных монстров, о которых рассказывали Ренны и Цуки. Они не слишком сильны, а опыта дают, примерно как мини-боссы на Кальмирах. Отсюда же следует, что уровень этих монстров выше 80-го. Если погрузимся еще глубже, найдем еще более выгодных монстров. Но они, конечно, сильнее. По-моему, я ухмыльнулся, глядя на ссадину. Да, вот что мне нужно еще больше силы, чтобы никого больше не терять. Хорошо, давайте продолжать, пока получается, сказал Рафтелия. Ага, я рассчитываю на тебя, ссадина. Сейчас, мы продолжили двигаться вглубь, насколько хватало воздуха. По пути я впитывал щитом останки побежденных монстров. Получил кучу прибавок ко времени погружения и подводным битвам, так что сражаться стало еще проще. Но, конечно, мне все еще далеко до ссадины и селдины, для которых вода вообще родная стихия. А во, какая большая. Наконец, на глубине мы встретили акулу размером со взрослого галеона, синевато-серую акулу мегалодона. Кажется, тут даже нам придется попотеть. Ну тогда придется сражаться сами знаете как, ответил я ссадине, намекая на магию. Ссадина, ты готова? Раз ты просишь моей помощи, то нетрудно понять, что ты задумал. Ага, мы с ссадиной умеем подстраиваться друг под друга и использовать воплощение громовержца с недавних времен еще и либеришн магию. У этих заклинаний огромные прибавки к характеристикам. Но почему-то совместное заклинание с щелчком провалилось. Ой, акула мегалодон попыталась протаранить нас. Мне удалось ее остановить и даже не получить урона, но я почувствовал ударную волну. Наофуми сама, сестренка ссадина. Что случилось? Наофуми-тян, попробуем еще раз. Да-да, я знаю. Но сколько бы мы ни пытались, воплощение громовержца никак не срабатывало. Что происходит? Ладно, черт с ним. Давай либеришн. Я сосредоточился и на этот раз смог сплести заклинание. Либеришн аура. В качестве цели указал ссадину как самого эффективного бойца. Пора в бой. Ссадина ускорилась, не сбрасывая меня со спины. Вокруг нее завихрились потоки воды, и она врезалась в акулу мегалодона. Рывок оторвал от монстра солидный кусок мяса, но не убил. И до кучи. Дрит Тандерболт. Акула мегалодон содрогнулась в конвульсиях от электрического удара и заметалась из стороны в сторону. Ао, каха. Удар огромной туши даже ссадину без труда отшвырнул в сторону. Какая крепкая. Да, этот монстр очень силен, согласилась Селдина. С трудом верится, что во внешнем мире есть такие чудовища. Конечно, ей далеко до великого аквадракона, но все равно. Как же нам быть? Спросила Рафтелия. Я не говорю, что его нельзя убить, ответила Селдина. Продолжаем атаковать. Я не позволю ссадине обойти меня. Селдина призвала магический водоворот, безжалостно кромсавший акулу мегалодона. Но этих ран было недостаточно, чтобы остановить огромного монстра. Ха-ха-ха, восьмигранный клинок судьбы 2. Рафтелия тем временем успела зарядить навык и обрушить его на монстра. На этот раз силы удара хватило, чтобы разрубить акулу надвое и покончить с ней. Все-таки Фэнхуан был посильнее, заключила Рафтелия. Ну, сравнивать со зверями-защитниками, это уже слишком, ответил я. Не хватало еще, чтобы в этом мире были рядовые монстры, равные по силе Лингую или Фэнхуану, правда? В играх такое вполне возможно. Здорово мы ее, сказала ссадина. Одна бы я так глубоко не заплыла. Ты серьезно? Да, Наофуми-тян, я здесь только потому, что ты защищал меня. Что скажешь насчет опыта? Опыта, конечно, гора привалила, что насчет тебя, а у нас с сестрой уровень уже не растет, вот оно как. Поскольку ссадина и селдина не герои, они ограничены сотым уровнем. Вроде бы можно развиваться и дальше, но только после второго повышения класса. Вроде бы фрагмент короля, точнее, императора драконов, это и есть ключ к дальнейшему развитию, но никакой внятной информации по этому поводу мы пока не нашли. Значит, встает вопрос о том, как развивать моих людей дальше. Впрочем, эти ограничения не касаются героев и обладателей кланового оружия, так что можно продолжать полагаться на Рафтелию как на основного бойца. Наша сегодняшняя задача – помочь набрать уровень вам, Наофуми-тян и Рафтелия-тян. Так что продолжаем. Ага, продолжаем главное, меру знать. Мы продолжили подводную охоту. Через какое-то время к нам присоединилась Сейн. Вечером второго дня охоты в деревню заглянули дядя-оружейник, дядя Ими и Матеису-2. Встречал их, в первую очередь, Рен, потому что записался к ним в ученики. Но и я тоже был. О, парень, я уже слышал, тяжело тебе, наверное. Прими наши соболезнования. Дядя и дядя Ими смотрели на меня с сочувствием. Насколько я понял, вскоре после победы над Фэнхуаном Рафтелья навестила Кутинра, где и попросила их посетить Милромарк. А что касается Матеису 2, оха, так и знал, что у этого мерзавца полная деревня красоток, неугомонный как обычно. Вы же, вроде, никак не могли вытащить его из Кутинра. Мы нашли кое-какое решение, парень. Я понимаю, что иначе было нельзя, но мне его немного жаль, добавил дядя Эми с печальной улыбкой. Черт, зачем вы заставляете меня вспоминать, Эрхард, чтоб ты гха. Матеису 2 схватился за грудь. Судя по всему, рабская печать настроена включаться, если он отойдет от меня, и, пока что, на любые провокации в твой адрес. Какого черта мой собственный ученик так со мной обращается? Потому что ты отъявленный бабник, и, к тому же, этим ты расплачиваешься за долги, от которых столько бегал. Мы получили разрешение как от правительницы Кутинра Рафтели, так и от королевы Милромарка, уточнил дядя Эми. Я посмотрел на Рафтелью, та молча кивнула. В общем, к парню не лезь, тьфу. Этому мерзавцу давно пора стать мужиком и гха, черт возьми. Я догадался, что именно он пытался сказать. Да, он прав, я могу только защищать, но при этом не спас от Луи многих других людей. Эй, ты чего? Тьфу ты, тебя не понять. Увидев мое лицо, Матеису 2 сплюнул и сложил руки на груди. Да я сам раскисну, если буду тут долго торчать. Давайте скорее разберемся с делом и пойдем бухать в соседний город. Делом, ты помнишь меч из Кутинра? Похоже, они закончили, сказал Рен, показывая мне проклятый меч с ядром змея, который мы нашли в Кутинра. Да, мы его очистили, но пользоваться им, на мой взгляд, невозможно, заявил дядя. Он требует каких-то запредельных характеристик. Мы много возились и работали, чтобы его можно было хотя бы держать. Я попробовала смотреть меч, но оценка, как обычно, ничего толкового не показала. Пора уже найти улучшение по этой способности. В самом деле, без нее сложно быть готовым к непредвиденному. И кстати, его можно использовать только один раз. На втором ударе проклятие включается снова. Что за дурацкий меч годится только для одного удара? Конечно, он наверняка сильный, но... И как, удалось скопировать, Рен? Да, но я получил запечатанный мечом Иному Ракума. Кажется, у него проблема с клинком. С этими словами Рен поменял меч. Он выглядит как настоящий, но вокруг клинка какая-то прозрачная пленка, словно ножны. Через миг меч снова поменялся. Превращение вызывает кучу негативных эффектов, которые наваливаются на меня, да и сила у него так себе. Скопировался с печатью, значит, либо это оружие ослабло вместе с ушедшим проклятием, либо проклятие на самом деле никуда не ушло. Вспоминается, что Этла благословила гневный щит и превратила его в щит милосердия. Возможно, есть способ как-то избавить меч от проклятия. Подумав о щите, я пришел к еще одной мысли. Знаешь, была когда-то игра, в которой один щит давал одни только минусы к характеристикам. Но если носить его, со временем проклятие исчезало и он становился лучшим щитом в игре. Да, ты можешь быть прав. Тем более, что когда я его выбираю, появляется какой-то счетчик. Либо он усилит проклятие, либо благословит оружие и сделает его полезным. Ага, с одной стороны, хочется проверить, а с другой, боюсь я за себя. Остановите меня, если что-то случится. Если меч захватит мой разум, вы наверняка сможете ослабить меня силой камня воли Сакуры, попросил Рен, обращаясь ко мне и Рафтели. Как скажете, но пусть это не помешает вашему стремлению стать сильнее, ответила Рафтелия вместо меня, прижимая ладони к груди. Рен кивнул ей. Что будем делать с настоящим мечом? Спросил он. А толку от одноразового оружия в настоящем бою? В нем, вроде, есть ядро императора драконов, так что скормлю Галеону, ответил я. Ты как обращаешься с оружием, которое мы так долго исправляли? Хоть я и понимаю возмущение Матеису 2, это оружие слишком капризное, чтобы хоть кто-то смог его освоить. Если использовать его не для копирования, а для битвы, может, он смог бы добить Фэнхуана до того, как тот бы взорвался. Что-то мне не очень верится. Ну не может этот меч стать нашим секретным оружием, какой бы силой ни обладал. Разве можно сравнивать одно оружие с силой объединивших все методы усиления героев, которые при этом все равно не смогли быстро победить Фэнхуана? Ну, не спорьте, вставил дядя. В общем, мы сейчас в Милромарк в мою лавку. Будем думать, что можно сделать из твоих свежих трофеев. Так что, парень, обращайся, если что. Я думаю, что мое обучение скоро закончится, и я смогу вернуться в деревню, сказал дядя Эми. Может, вам сейчас лучше втроем заняться работой над новым оружием и доспехами? Ну, типа того. Дядя ухмыльнулся. Кажется, я угадал. С учетом всего я бы предпочел, чтобы дядя Ими возвращался в деревню лишь ненадолго, а остальное время продолжал помогать дяде. Пользуясь случаем, я заказал у дяди новое снаряжение. Наконец, я отдал очищенное ядро проклятого меча Аминому Ракума Галеону, но тот сказал, что извлечь из него ценную информацию будет непросто. Том 16, глава 2. Праздник прошло 3 дня, да начнется праздник в честь победы над Фэнхуаном. Празднование началось с грандиозной церемонии на городской площади. Город этот, находящийся возле моей деревни, в последнее время растет бешеными темпами. Он уже стал вторым по важности городом Милромарка после столицы, и это за каких-то 3 месяца. Я впечатлен. Правда, большая часть здания это плющ-палатки, так что город больше похож на лагерь беженцев. Церемония открытия началась под аплодисменты всех жителей города. Хорошо, сейчас спою. Милти подала сигнал, и на сцену выбежала Фира, одетая в платье, которое ей сшили специально для этого праздника. Ао! По площади эхом разнеслось еще больше ликований. Посмотрев по сторонам, я увидел толпы типичных поклонников айдолов. Да уж ничего себе у Фира фанатов. А кто там сзади? Министрили? Они принесли с собой инструменты и пытались аккомпанировать песни Фира. Но, хотя они играют на нежных арфах, ощущение все равно как на концерте поп-группы. Фиро. Мы любим тебя, Фиротан. Позади толпы фанатов стоит Матеису и размахивает флагом. Он ненадолго вернулся из похода в Фабрей, обрадованный возможностью поучаствовать в фестивале. Ну и мерзкое зрелище. А во, он и свою троицу привел, Ку, Марин и Мидори. Причем у разноцветных филариалов, в отличие от Матеису, откровенно скучающий вид. Контраст с Матеису налицо. Ах, жизнь прожита не зря. Когда мы впервые услышали песни Фира, то поняли, что ничто другое уже не сможет приносить нам радость. Это точно. Плевать, человек она или нет, мы пришли, чтобы послушать ее песни. Вот про это я не знал. Неужели они пришли, даже зная, кто Фира на самом деле? Мы каждый день молимся о том, чтобы с Фиротан наконец-то спало проклятие, и она перестала превращаться в божественную птицу. Они думают, что Фира превращается в филариала из-за проклятия. Зря надеетесь. Я поговорил на эту тему с Милти, она сказала, что слухи о Фира живут своей жизнью. Вроде бы сейчас они дошли до того, что Фира, по мнению фанатов, стал айдолом, чтобы избавиться от проклятия. Прямо готовый сюжет для произведения, в котором главный герой прикидывается девушкой и становится певицей. Правда, тут Фира на самом деле филариал, который превращается в человека. Ну же, народ, поддержим Фира там, чем можем. Да. Город быстро превратился в концертную площадку. «Меня поражает популярность Фира», — сказала стоявшая позади меня Рафтелия. «Это точно», — согласился я. «И товары, которые заготовила Милти, мигом разлетаются». Она была настолько уверена в успехе, что подключила даже ювелира, который сделал официальные украшения в виде Фира. «Дорогие, но, с учетом количества фанатов, покупатель найдется. Фира настолько популярна, что можно даже продавать ее рукопожатие по золотому за раз. Господин сама, Фира помахала мне рукой. Я знаю, она поет, чтобы подбодрить меня. А я пообещал, что приду, поэтому помахал в ответ. Милти тем временем играла на музыкальном инструменте за спиной Фира. Что ни говори, Милти на редкость талантлива. Кажется, она умеет все на свете. Ну-ка стоять. Вдруг в выступление вмешалась троица филариалов Матеису, переодевшихся айдолами. Этот концерт принадлежит нам. Ну а дальше все было по всем канонам аниме про айдолов. Маккун, смотри, мы лучше этой самки. С этими словами троица филариалов начала не хуже Фира петь серенаду о любви к Матеису. Буу, я пою, потому что хочу развеселить господина саму. Фиротян, не вздумай им проиграть. Угу, им ни за что меня не победить. Я исполню песню, которую выучила, пока путешествовала с господином самой. Фира глубоко вдохнула, чтобы петь еще громче. Черминг войс, ао, глаза всех слушателей будто опустили. Ао, голос Фира буквально плавит мои мозги и... Матеису начал шататься на месте с поистине омерзительным выражением лица. Мне кажется, или это слишком опасно, спросила Рафтелия. Фиротян, прекрати, это слишком опасная песня. «Хватит!» — закричала Милти. «Рафу!» Рафтян вдруг свистнула. Откуда ни возьмись прибежала толпа рафообразных на помощь зрителям. «Рафу! Раф! Раф! Раф!» — предупредила Рафтян Фира. «У-у! Ладно!» Обиженные филариалы Матеису встали в сторонке от сцены. «Каха! На этот раз мы проиграли, но больше этого не повторится. Вот-вот, мы будем учиться не только бегать, но и петь. Кутян, Маринтян, какие же они шумные!» Кажется, эта неугомонная троица хочет соперничать с Фира. В общем, первое крупное выступление Фира обернулось оглушительным успехом. После концерта я, по совету Милти, прогуливался по площади. Фира вся вымоталась и отдыхала, поэтому мы с Рафталией разгуливали вдвоем. «Привет, Наафумитян, не хочешь выпить с нами?» В одном из уголков высилась целая гора винных бочек. Там Садина и Селдина чуть ли не купались в выпивке и звали меня к себе. «Напейся с нами и все забудь», — приглашала Селдина, уже совершенно хорошая от количества выпитого. «Глупая Селдинатян, нельзя такое говорить, Каха, я не дам тебе остановить меня, я покажу, на что способна». Когда Садина попыталась остановить Селдину, та начала махать мне прямо как ее сестра. До сих пор не пойму, ладят они друг с другом или нет. Постарайтесь сильно не напиваться», только и смогла сказать этой парочке Рафталия. Жители моей деревни тоже участвовали в празднике и занимались разными делами. Кстати, перед ларьком Килл выстроилась длинная очередь. Чем там она торгует? Посмотрел, блинчиками. По непонятной причине ей помогает Фаур. Заметив меня, он тут же начал вести себя осторожнее. «А, братец, ты что, блины печь умеешь? А как же?» От возбуждения Килл превратилась в собаку и вернулась к торговле на пару с рабом-поваренком. «ГМ, я вроде растил боевую обжору, а она выросла обжорой-поваром. Не ожидал, что в Килл пробудится интерес к женским увлечениям. Братец, твои блинчики подкинули мне идею для рецепта». С этими словами Килл взяла жареную рыбу, измельчила в паштет, добавила нарезанные плоды биорастения и обернула тестом. «Блинчики, это не только десерт. Ну-ну, я не сильно удивился, потому что похожие блины делали и в моем мире, да и каких еще блинчиков ожидать от Килл?» Вдруг я ощутил на себе взгляд и обернулся. Рядом с нами работала ярмарка, где что-то продавала Сейн. «А, Сейн-сан, добро пожаловать. А, Иватани-сан, это вы. Она продает одежду, явно сшитую к празднику». Оценка подтвердила, что вся одежда высочайшего качества, однако ценник вполне разумный, так что товары разлетаются быстро. Сейн делит прилавок с еще одной лавочкой, в которой торгует Эмия. У нее можно купить украшения для одежды. В результате получаются довольно модные сочетания, и даже сложно сказать, благодарить за это художественный вкус Сейн или талантами. Рафталия тоже осматривала одежду, привлеченная низкой ценой. Точнее, почему-то, нижнее белье. Я начал понимать, как чувствуют себя мужчины, случайно оказавшиеся в магазине женского белья. «Думаешь что-нибудь купить? Неплохо бы. Хочется что-нибудь из хорошего материала с высоким показателем защиты». «А, вам точно нужно белье с высокой защитой?» – спросила Эмия. «Рафталия-сан, может быть, вам лучше вот такое?» С этими словами она достала красное белье для постельных игр, оно даже со стратегически расположенными отверстиями. «Зачем вы вообще таким торгуете?» – спросил я. «А, понимаете, Сейн-сан сказала, что на такое белье есть спрос, поэтому оно тоже должно у нас быть». «Да, я не думаю, что этим стоит гордиться. Видимо, Садина мало на них сердилась. Думаю, я воздержусь». «Эх, похоже, Рафталия тоже не настроена на такие мысли». Вдруг мы услышали шумиху где-то за городскими стенами. Кажется, как раз там, где Виндия проводит наспех организованные скачки. Ей помогает Рота, в основном для того, чтобы следить за здоровьем филариалов. Постоянно доносились крики и вопли, смесь ликования от побед и горечи от поражений. «Схожу посмотрю на скачки. А, Наафуми сама, не уходите без меня». Когда мы добрались до трассы, то увидели понурых незнакомых филариалов и их дрессировщиков, а также наших филариалов, издающих победоносные кличи. Все наши пошли по пути королей и королев. Ага, а вот и Рен и Цуки, играют роль охранников. Кве. Филариалы заметили меня и тут же подбежали. Кве-е-е, они потянулись ко мне головами, словно говоря: «Мы победили, хвалите нас, ну-ну, молодцы». Конечно, я до сих пор не отошел от того, как на меня напали филариалы, но желание чем-то загладить пустоту от потери Атлы оказалось сильнее, и я все-таки погладил филариалов. Самым главным гонщиком среди них была подданная Фира номер раз, она же Хиё, ее я тоже как следует погладил. На трибунах сидят плачущие зрители, проигравшие свои ставки. Невозможно, как могли проиграть Быстрый Хомор и Белый Лебедь? Почему у них клички, как у лошадей? Даже легендарный Лев Щитоносец, и тот проиграл. Что происходит? А вот это вообще похоже на пародию на одну известную ездовую лошадь. Это вы дрессировщик этих филариалов. Ко мне подошли дрессировщики проигравших филариалов. А, и правда, вы герой щита, который руководит этим регионом. Да, а что, герой щита, все ваши филариалы исключительно сильны. Если позволите, мы хотели бы скрестить их с нашими. Кве, дружно воскликнули мои филариалы. Я посмотрел на филариалов-дрессировщиков. Кажется, они посматривают на моих с огоньком в глазах. Кве-кве, мои филариалы замотали головами и спрятались у меня за спиной. Но их, конечно, слишком много, чтобы спрятаться. Вообще, они умеют говорить, но не делают этого, видимо, не слишком напуганы. Разумеется, мы вам щедро заплатим, так что вы подумайте. Ладно, дрессировщик достал счет и показал на них, сколько он готов заплатил. Немало. Ао, скрещивание с легендарными филариалами. Вот теперь точно родится новая легенда. Послышалось с трибун. Кажется, народ следит за нами, затаив дыхание. Я посмотрел за спину. Филариалы смотрели на меня мокрыми телячьими глазами и складывали перед собой крылья, умоляя не продавать. Затем я посмотрел на Рота, Виндию и Руфта. Рота всего лишь пожала плечами, мол, как хочешь, граф. Виндия кивнула, мол, почему бы и нет, вдруг что-то хорошее выйдет. Ну а Руфт смотрел куда-то в сторону, сидя на рафообразном. Видимо, у него очередной приступ филариалофобии. Конечно, я отвечаю за филариалов, но не воспитываю. Да и не хочу я ограничивать их свободу. Такие вещи они должны происходить, ну естественно. Не могу я просто так женить их и отдавать замуж. Тем более, основную часть этих филариалов воспитал Матеису, и у меня нет на них прав. Кве-е-е-е, ну липнуть уж не надо. Милти, вроде, говорила, что у дрессировщиков крупная ассоциация. Похоже, мои не хотят. Пусть пока что они посмотрят на ваших, познакомятся. Если дело не пойдет, придется вам смириться, предложил я компромисс. Как скажете. Снова послышались аплодисменты. Ну да, если дело пойдет, гонки филариалов станут куда интереснее. Кве-е-е-е. Но мои филариалы упрямо мотали головами. Я собрал их в кружок и прошептал, чтобы никто лишнее не услышал. Не волнуйтесь. Просто воротите носы, и ничего с вами не будет. Если к вам будут совсем нагло приставать, можете даже пинать, только не травмируйте. Кве, я вижу, некоторые среди вас совсем не против, так что уважайте их чувства. Некоторые филариалы строго против, другим в принципе без разницы. Я не требую, чтобы вы согласились. Это только ваш выбор. Ясно, я хочу, чтобы они сами выбирали свой путь, прямо как Атла пожелала мне в своем завещании. Кве, филариалы согласно закивали. Вскоре после этого Матеису опять устроил шумиху с филариалами, но на это можно закрыть глаза. Прошло несколько часов. Вечером на площади зажгли костер, последнее мероприятие праздника. В моем понимании возле костра надо играть всем известные мелодии и петь бардовские песни, но у нас играли менестрели и пел Эфира. Хотя вон и барды что-то поют. Судя по их игре, это музыканты из Кутинра, заметила Рафтелия. Какая трогательная песня сразу наводит тоску о том, что праздник подходит к концу. И вот все закончилось. После костра и песен мы вернулись в деревню. Рафу, Рафу, Рафу, чего? Интересно, что с ними? Поддержала мой вопрос Рафтелия. Повернув головы, мы увидели, что рафообразные во главе с Рафтян танцуют перед самой большой светосакурой в деревне. Их так много, и мне кажется, они по ходу танца любуются луной и бьют в барабаны. Рафу, правильно, Раф. По непонятной причине с ними танцует Руфт. Все-таки, что они делают? Повторила Рафтелия. Понятия не имею. Рафтелия смотрела на них, сведя брови. Иногда Рафтян вытворяла странные пируэты. Что это? Какой-то ритуал. Возможно, это какая-то групповая молитва Свитосакури за благополучие деревни. И Рафтян у них главная жрица. Рафу, Рафу, Раф. Когда танец, по-видимому, подходил к концу, Рафтян встала в странную позу, сложила лапы и вместе с остальными рафообразными зажглась странным светом, который затем перетек в Свитосакуру. Мне показалось, дерево начало светиться ярче. «У меня очень плохое предчувствие», — пробормотала Рафтелия. «Хаэм», — ответил я, открывая земельную реформу. Кажется, очков реформы стало больше. Видимо, праздничное веселье прибавляет сил региону. Да уж, рафтяны рафообразные полны загадок. Кстати, на следующий день мы обнаружили, что на самой крупной свитосакуре появился плод. Анализ рата ни к чему не привел, а когда я попытался сорвать плод, рафтяны и остальные рафообразные просто не пустили меня к дереву. Но вернемся к танцу. Пока я на него смотрел, в деревню вернулись Фира и Милти. «Как вам, господин Сама? По-моему, неплохо. Мои песни вас развеселили? Ага-ага. Неприятно это, когда даже Фира за тебя печется. Буу, как думаешь, Мелтян, у меня не получилось. Не волнуйся. Пройдет немного времени, и он будет с улыбкой вспоминать этот праздник. Правда? Да. Ну ладно, на Афуме отдыхай. Фиротян, пошли убираться. Ага. Пока, господин Сама. Ну-ну». Милти умчалась обратно в город верхом на веселой Фира. «Да, именно такие они мне нравятся больше всего». Вот так закончился праздник, который организовала Милти. Том 16, глава 3. Гений. После битвы с Фэнхуаном прошла неделя и 5 дней. Матеису добрался до границы с Фабрием, так что герои начали готовиться к отбытию. Утром того дня, рафтяны и остальные рафообразные молились перед свитосакурой. Наконец, дерево засветилось, и его плод медленно отделился от ветки. Он мягко приземлился перед рафообразными и превратился в дафу. Что за? Когда мы с Рафталией вышли из дома готовить завтрак, я заметил, что на свитосакуре больше нет плода, который появился во время праздника. Если спросишь, о чем я, плод пропал, и правда. Надеюсь, ничего страшного не случится. Рафообразные буквально молились на него. Возможно, плод кто-то похитил. Не пора ли усилить оборону? Рафу, вдруг появилась Рафтян, а позади нее незнакомая рафообразная. Даф. Странный у нее голос. Это еще кто? Это не наша. Вы их различаете? Да, по шерсти, голосу и размерам. У этой брови толще, чем у остальных. Как вы этому научились? Рафталия озадаченно посмотрела на меня. Почему бы и нет, они ведь такие милые, как котята от одной кошки, вроде и похожие, но будешь долго рядом жить, различать научишься. Руф тоже умеет. Похоже, мне пора серьезно поговорить с вами и с ним. Ты так думаешь? Да фу, моей печати монстра на нем нет. Откуда она вообще взялась? Вы не думаете, что одна из монстров, за которыми ухаживают герои меча и лука, могла превратиться в рафообразную? Но так ли это? Рафизация ведь не заразная. Пока я гадал и раздумывал, рафообразная выпустила в меня какое-то заклинание. Тут же появилось сообщение об успешной регистрации печати нового монстра. Я бы на эту тему пошутил, но решил промолчать и просто открыл статус. Характеристики очень высокие, лучшие среди всех моих рафообразных, не считая рафтян. Если говорить конкретнее, у нее 95 уровень. Да кто она такая? В общем, будем пока держать эту рафообразную у себя и дадим ей временное имя до выяснения обстоятельств. Вы все-таки хотите держать ее здесь? Да фу, загадочная рафообразная повернулась к Рафтали и помахала лапой. Пускай пока будет Рафтян 2, что ли? На Афуме Сама, я уже давно хочу спросить. Это у вас привычка такая, прибавлять 2 к именам? Вот черт, почему Рафталия видит меня насквозь? Да фу. Во время завтрака я показал Рафтян 2 Рену и Ицуке и спросил, не их ли это монстр. Сказали, что нет. На бывшего филариала Матеису тоже не похоже. В общем, остановились на том, что это непонятно откуда взявшаяся рафообразная, непонятно зачем присоединившаяся к нам. Мы сможем уже сегодня провести совещание в Фабрии? Вероятно, да. После завтрака мы захватили королеву и выдвинулись в путь. Матеису добрался почти до самой столицы Фабрия, так что мы решили дружно стартовать с той точки, на которой он остановился, и ехать в повозке, попутно обсуждая планы на будущее. В первую очередь мы взяли с собой непобедимо адаптирующуюся бабульку, поскольку у нее везде есть знакомые. Помимо нее едут я, Рафталия, Рафтян, Фира, Фаур, Рен, Ицуки, Лисия, Матеису, троица его филариалов, Галеон, Виндия и Садина, ну и королева, подонок и эклер, конечно, также Сейн, но тайком. Казалось бы, зачем такая толпа? Меня заверили, что надо приглядывать за мной, а то мало ли что я сейчас натворить могу. Руфт и Силдина остались присматривать за деревней. Рафу, сказала Рафтян, появился шарик света из него, Рафтян 2.